Сэм, а почему бы тебе не поискать их, а потом вместе не пойти в Италию? Нет, сэр, да наши парни мне голову открутят, если из-за моих глупых слов мы расстанемся. Что так, вы отличный воин, сэр, и человек хороший, ГМ. Господин, разрешите сказать, говори, Джеффри. Лучники вас держат за счастливчика, господин. Вы для них сейчас вроде талисмана. Ха-ха-ха, не могу, талисман, ха-ха-ха. Мой смех разрядил в некоторой степени сгустившееся напряжение. Ставень слегка отодвинулся, и из-за него показалась половина мужской физиономии. Некоторое время эта половина смотрела на меня, сгибающегося от хохота, затем перевела взгляд на спокойно стоящих поодаль лучников. Видно, мое веселье и бездействие свирепых англичан несколько успокоили владельца головы, после чего та показалась полностью. Я увидел грязные сальные волосы, обрамляющие круглую физиономию с большим мясистым носом и толстыми губами. В его взгляде нетрудно было прочитать следующее: если смеетесь, значит грабить и поджигать не будете. Или я ошибаюсь? Встретившись с ним взглядом, я помахал ему рукой и как можно дружелюбнее закричал: «Эй, хозяин, ты нам не нужен. Мы собираемся напасть только на вино и мясо. Пусть они нас боятся. Хозяин, у меня есть деньги». Еще спустя полчаса, нагруженные провизией и вином, лучники отправились в лежащую неподалеку рощу, а мы, с Джеффри, остались ночевать в гостинице. Разбудил меня глухой шум. Привычка к разного рода опасностям заставила меня быстро вскочить и выхватить из ножен меч, после чего я прислушиваться. Шум не утихал, я стал быстро одеваться. Когда дверь дернули, я уже был готов, только мечом осталось подпоясаться. «Что на этот раз, господин?» — раздался из-за двери голос Джеффри. «Французы подъехали, большим отрядом, сейчас выйду». Торопиться уже нужды не было, поэтому я неторопливо подпоясался, затем проверил, как выходит из ножен меч. Это стало такой же стандартной операцией перед подобными встречами, как раньше брошенный взгляд на часы в ожидании запаздывающей подруги. Вышел из своей комнаты, стараясь выглядеть невозмутимым, но сердце так колотило в грудную клетку, как молот не колотит о наковальню, а внутреннее чутье в тон моему сердцу говорило, что пахнет реальной опасностью. Я вышел на крыльцо, когда французы начали спешиваться. Судя по флажкам, гербам, болтавшимся на пиках оруженосцев, в отряде было 4 дворянина. Быстро пробежал глазами по рядам солдатам и понял, что отряд сборный. Каждый из этих дворян привел с собой свою дружину. Навскидку их, человек 60. Что же их собрало вместе? Надеюсь, что не я. Выйдя вперед, сказал: рад видеть вас, господа. У двоих из них, худощавого брюнета и полного шатена, в глазах явно сквозила настороженность с намеком на враждебность. Эти, похоже, признали во мне англичанина, а значит, врага. Третий дворянин, с бледным, худым лицом и нелепыми длинными усами, смотрел на меня флегматично и недовольно, но у меня почему-то создалось впечатление, что это недовольство не имеет ко мне никакого отношения. Я бы сказал, что у него болит либо желудок, либо какие-то другие внутренние органы. У четвертого дворянина было богатырское телосложение, но задорный взгляд мальчишки, да и по годам он не намного превосходил младшего из Дегия. Залихватски подкручивая жидкий ус, он старался выглядеть этаким бравым молодцом. После короткой паузы, последовавшей за моими словами, мне ответил брюнет. Его тон, полный враждебности, только подтвердил мою наблюдательность. «Господин изволил прибыть к нам из Англии, вы очень наблюдательны, шевалье». Восклицательный знак. Так он проклятый англичанин. Столь непосредственно выразил свое удивление юнец. Похоже, что так, подытожил общее мнение полный шатен. Теперь хотелось бы узнать, каким ветром занесло англичанина так далеко. Еду в Италию, господа. Так вы из тех наемников, которые бегут туда, откуда громче раздается звон монет. Брюнет старался как можно больше накалить обстановку. Можно сказать и так, милостивый государь, мне хотелось бы знать, имеете ли вы какое-то отношение к банде лучников, которые уже 2 недели терроризируют нашу округу. Наконец открыл рот флегматик. Нет, но если вы соизволили заметить, то я гербовый дворянин, и если вы меня в чем-то обвиняете, граф Шарль де Монтиньяк. Флегматик неожиданно резко оборвал начавшего говорить мальчишку. Предпочитаю говорить за себя сам, Анри. Даже наши родственные отношения не дают тебе такого права. Но, дядя, наткнувшись на строгий взгляд, Племянник предпочел замолчать. За это короткое время я уже успел составить психологические наброски характеров на всех четверых. Флегматик, имевший вес в этой компании, казался самым спокойным и рассудочным человеком из всей компании. Исходил я из того, что двое забияк, шатен и брюнет, которым явно хотелось скрестить со мной мечи, после того, как в разговор вступил граф, не произнесли больше ни слова. Эти тоже были простые и понятны, как и молодой Анри, искатель подвигов. Граф некоторое время внимательно рассматривал меня, перед тем, как снова заговорить. Мои слова не обвинение, а просто вопрос. Я так понимаю, что вы в наших краях недавно, если не секрет. Откуда едете? Из замка маркиза Антуана де Сен-Пари. Подобным заявлением я указывал на дружбу с маркизом, чтобы тем самым погасить возможный конфликт в зародыше. Того и гляди нарвешься на дерзость, а там и до поединка недалеко. А оно мне надо? Подождите, не вы ли тот самый англичанин, участник схватки 20 рыцарей? Тут же влез с вопросом неугомонный юнец. Я еще не слышал подобного названия, но догадаться, о чем идет речь, было нетрудно. Да, сударь, это я. Шатен помрачнел и сказал: барон де Растиньяк был хорошим человеком и отличным воином. Похоже, он еще не терял надежды на поединок со мной. Брюнет же, в отличие от него, наоборот, потерял воинственность, сменив ее на любопытство. Много слышал об этой схватке, но из первых уст, ни разу. Извините, что сразу не представился. Барон Жоффруа де Клинса, эсквайр Томас Фавершим, сын барона Джона Фавершима. Граф Шарль де Монтиньяк, это мой родной племянник, Анри де Монтиньяк. Гийом де Шатале, буркнул Шатен. Вы знаете, эсквайр, тут же снова заговорил барон, после того, как наше знакомство состоялось, как только я узнал, что в рядах сторонников маркиза оказался англичанин, а он их на дух не переносит, то сразу подумал, за какие заслуги. У нас, что мало своих храбрых и сильных рыцарей. Пожалейте меня, скажите быстрее, почему он остановил свой выбор на вас. Я сгораю от любопытства. Вы про живодера слыхали? Про этого стервятника, позор французского дворянства, кто не слышал? Тут же прокомментировал мои слова барон де Клинса. Ничего. Придет время, и его голова скатится с плеч. Это уже произошло, когда сразу четыре лица принимают сразу изумленное до предела выражение, что выражается в широко открытых глазах и отвисших челюстях. Это выглядит довольно комично. В другое время я бы, наверное, захохотал, глядя на их ошарашенные лица, но за их спинами было не менее полусотни вооруженных людей, поэтому я воздержался. Первым пришел в себя юнец Анри. Вы сразили живодера, святые ангелы. Дядя, мы должны пригласить его к нам в замок. Мы должны услышать об этом собственными ушами. Вы, сударь, прямо герой, сказал граф, когда его челюсть вернулась на место. Слышал краем уха, но не поверил. Дважды ходили за головой графа де Брассие, ГМ. Даже не знаю, что и сказать. Извините меня, эсквайр, за излишние подозрения. Я всецело поддерживаю приглашение моего племянника. Мы вам будем рады. Извините, господа, но я все же не хотел бы отягощать вас своим присутствием. Если не против, я расскажу вам все, что захотите узнать за бокалом вина в этой гостинице. Нет, извините, но у нас так не принято. Надеюсь, вы не хотите оскорбить нас, отклоняя наше гостеприимство. Теперь на меня пошел в атаку уже де Клинса. Извините, господа, но я еще и командир отряда. Я не могу ехать куда-то, бросив своих людей на произвол судьбы. Мой замок расположен ближе всех от этого места. Всего в 5 лье отсюда, проявил барон, в свою очередь, гостеприимство. Уверяю вас, эсквайр, вы хорошо отдохнете, а мы все услышим из первых уст. Ваши люди пусть отдохнут здесь. Трактирщику будут даны соответствующие распоряжения, а завтра к обеду мы доставим вас сюда в целости и сохранности. В принципе, все остались довольны подобным решением, кроме молодого богатыря. Тот явно хотел заполучить меня к себе в гости, а когда это не случилось, откровенно обиделся. Дальше отнекиваться не имело смысла. Мысленно прокляв свою популярность, мне только осталось изобразить вежливую улыбку и сказать: «Хорошо, но в этом случае, господа, вам придется подождать, пока я сделаю все необходимые распоряжения». Когда я обрисовал ситуацию перед Сэмом и Уильямом, те только кивнули головами в знак согласия. «Отгуляйте, вернетесь». Джеффри отсыпал с десяток монет на твердую ладонь Сэма, и мы уже были готовы уезжать, как ко мне неожиданно обратился Уильям Киннит. «Сэр, вы бы взяли несколько наших парней, так на всякий случай. Честно говоря, я уже думал об этом, но потом решил, обойдусь. И вот теперь это предложение. Меня есть 3 заводных лошади. Кто поедет? Поеду, а Сэм останется с ребятами. С собой возьму Джона из Хэмпшира и Томаса из Рамсея. Крепкие парни и стрелки не последние. Хорошо, собирайтесь. Лошади вас будут ждать у постоялого двора. Глава 4. Смерть, крадущаяся в ночи. Барон Жофруа де Клинса, владелец замка Монтикьер, был хорошим воином, посвятившим себя войне с англичанами. Как только собиралась очередная военная кампания, он, недолго думая, отправлялся в поход. Весну и лето посвящал войне, а осень и зиму проводил в замке, управляя своими обширными владениями. Дважды его брали в плен, и дважды выкуп за него выжимали избиениями и пытками из умирающих от голода крестьян и разоренных фермеров. В этом году было объявлено официальное перемирие, поэтому он не поехал воевать, зато с несказанным удовольствием принял приглашение поохотиться на отряд англичан, мародеров. Замок Монтикьер встретил нас широким рвом и высокими стенами с выступающими наружу угловыми башнями. За зубчатой крепостной стеной, резко очерченная на фоне голубого неба, стояла главная башня замка. Не успели мы спешиться и привести себя в порядок, как нас позвали к столу. Оказалось, что слуга был еще раньше направлен в замок с известием о скором прибытии хозяина. Если в хижинах крестьян царила острая нужда, то в замке всегда имелось всего в избытке. Сидя в компании из 7 человек, я смотрел на стол, ломившийся от пирогов с различной начинкой, кусков мяса и блюд из дичи. Меня немало удивляло подобное расточительство среди дворян, ведь всем этим можно было спокойно накормить взвод солдат до отвала. Впрочем, это соображение не мешало мне выбирать куски повкуснее. За столом помимо нас 5 присутствовало еще 3 человека. Шевалье Амари Монтикур, друг хозяина замка, сэр Отто Харнит, странствующий рыцарь из королевства Богемии, и замковый капеллан. Дрова трещали на огромном очаге, соколы в шапочках спали на своих нашестах, свирепые шотландские борзые в ожидании подачки теснились за нашими спинами на изразцовом полу, а возле каждого из гостей стояли нарядные, одетые в цвета хозяина замка, пажи. Вроде все было как всегда. Желудок грел вкусный обед, душу, оживленный разговор, и в то же время я чувствовал себя как-то неловко. Дело было не в хозяине замка и его гостях, а в деревне, сквозь которую мы проскакали с полчаса тому назад. Жалкие лачуги с соломенными крышами и грязные, забитые крестьяне, кланяющиеся чуть ли не до земли. И вот теперь это роскошь. Контраст между безысходной нищетой и пышным богатством оказался настолько резок, что даже меня, уже привыкшего к реалиям окружающей жизни, покоробило. Несмотря на это, я старался быть веселым, приправляя свои рассказы шутками и интересными подробностями. Все вокруг смеялись, и в свою очередь, старались отвечать мне шутками и остротами. Немецкому рыцарю тоже было что рассказать, но героем дня, вне всякого сомнения, стал я. Закончив рассказ о битве 20 рыцарей, потом еще некоторое время отвечал на вопросы, после чего хозяин отправил всех отдыхать, чтобы через несколько часов снова собрать за столом и услышать мой рассказ о захвате замка живодера. Спать не хотелось, и я отправился посмотреть, как разместили моих людей. Нашел их сытыми, слегка пьяными и довольными жизнью в окружении латников и слуг барона. Те, с жадным любопытством, внимали рассказу англичан, как был взят замок живодера. Одни были увлечены, рассказывая, другие, слушая их рассказ, поэтому никто внимания на меня не обратил. Постоял, потом развернулся и отправился в отведенные мне покои. Войдя в спальню, подошел к окну и выглянул на замковый двор. Он был пуст, за исключением 6 телег, въезжающих сквозь широко распахнутые ворота. Все они были загружены мешками, кулями, корзинами. Откуда-то раздался повелительный окрик. Телеги разом остановились. С 10 крестьян, их сопровождавших, тут же сдернули шапки и, склонив головы, застыли в ожидании. Минут 5 они стояли посреди двора, пока к ним не подошел, заплывший жиром, крупный мужчина, чуть ли не на голову выше каждого из них. Угрозы и проклятия посыпались из него, как из рога изобилия. Потом он перешел от слов к делу. Сбил сначала с ног одного крестьянина, затем другого, после чего уже нехотя съездил по лицу третьего. Задал несколько вопросов, которые я не расслышал, после чего пришел в ярость и принялся избивать ногами лежащих. Бедняги даже не кричали, только вздрагивали всем телом при каждом ударе. Избиение продолжалось до тех пор, пока жирный не устал. Отступив на шаг, тяжело отдуваясь, Он стал вытирать рукавом пот со лба. «Устал, урод», — мысленно прокомментировал я его передышку и уже собрался отойти от окна, как тот вдруг заорал: «Бездельники, бочки для вина, а ну живее тащите сюда свои задницы». На его крик прибежало трое солдат. Двое из них пинками заставили подняться избитых крестьян, после чего поволокли их куда-то, а остальные крестьяне с телегами под надзором третьего стражника отправились на разгрузку. Сцена расправы снова напомнила мне о гнилой соломе на крышах крестьянских домов и голодных взглядах детей, затем мысли сами собой съехали на схватку с отрядом восставших крестьян. Эти безумные голодные глаза, БРР, не хотелось бы мне снова пережить нечто подобное. Ох, не хотелось. Отойдя от окна, несколько минут разглядывал спальню. Чем заняться? Лечь? С минуту колебался, но потом все же лег на кровать, поверх одеяла. Засну, так засну. Разбудил меня слуга, посланный за мной. Он же проводил меня в кабинет хозяина замка, после чего тот целый час показывал свои владения, хвастался то лошадьми, то собаками, пока не наступило время идти к столу. Праздничный ужин был не в пример пышнее обеда. Мой рассказ пошел, как говорится, на ура. Потом были опять вопросы, причем большая часть их касалась богатств, которые достались мне в качестве добычи. Как оказалось, о сокровищах живодера в народе ходили разные истории. Среди них был также слух о его налете на королевский обоз с золотом. «Сундук с золотом, говорите?» А я-то гадал. Когда эта тема исчерпалась, разговор снова вернулся к схватке 20. Теперь все наперебой сетовали на то, что им не удалось участвовать в ней. Потом снова ели и пили. В пьянке я не участвовал, а только делал вид, что поддерживаю компанию. Еще днем я выдал им сказку о взятом мною обете умеренности в еде и питье, поэтому никто не возмущался тем, что я пренебрегаю компанией. Впрочем, мало пил и граф Демон Тиньяк, у которого, я оказался прав, были нелады с желудком. Его умеренность сказалась и на его племяннике, который старался во всем походить на дядюшку. Когда наступила полночь, я вежливо намекнул на дальнюю дорогу и распрощался с хозяином и его гостями, но на половине дороги понял, что спать не хочу, так как выспался днем, после чего свернул в сторону крепкого деревянного сарая, где расположили моих людей. После недолгого разговора я был готов идти спать, как дверь слегка приоткрылась, и в помещение скользнул Чжан. Его отсутствие и поздний приход меня не насторожил, так как я сам разрешил ему провести тренировку ночью, чтобы не смущать умы здешних людей, но сейчас он не просто вошел, а почти крался. А когда все увидели, как тот тщательно и осторожно закрывает дверь, в бараке наступила мертвая тишина. Не успели негромко прозвучать несколько фраз, как тут же был получен перевод от Лю. «Господин, мой брат говорит, что в замке затевается что-то нехорошее. Чужие люди, их много». Бросил взгляд вокруг себя. Суровые лица и напряженные взгляды, которые сейчас скрестились на мне, в ожидании решения. Мысли замелькали, собираясь и рассыпаясь, как стеклышки в калейдоскопе. Ловушка, неужели барон? Так ничего же, нет, ничего не понимаю. Чжан, попробуй узнать, что к чему. Быстро и тихо, остальным приготовить доспехи и оружие. Джеффри, мой меч у тебя? Да, господин. Кольчугу будете сейчас одевать? На секунду задумался, потом сказал: да. Пока мы вооружались, в дверь барака, чуть ли не змеей, проскользнул Чжан. Вооруженные крестьяне захватили замок. У меня внутри все похолодело. Это был самый худший вариант событий, который только можно было предположить. Запереть дверь, погасить свечи, всем затаиться. Только успел так сказать, как в напряженной тишине мы услышали истошный вопль. На нас напали. Враг. В следующую секунду крик был заглушен ликующим ревом множества глоток. Тишины больше не было. Ее порвал, истоптал и уничтожил многоголосый дикий вой торжества, собравший в себя воедино крики, вопли и проклятия обезумевших, как от радости, так и от дикой злобы крестьян. Для меня их рев звучал так, словно это рвали глотки сотни демонов, вырвавшиеся из ада и теперь добравшиеся до людских душ. Спустя несколько минут рев стал дробиться на отдельные многоголосия, несшиеся теперь с различных сторон. Восставшие растекаются по замку. О, Господи! Давно я не испытывал такого чувства беспомощности, как сейчас. Наверное, подобное чувствует зверь, попадая в яму, вырытую охотниками. Мне хотелось что-то делать, лишь бы не ждать. Подобное ожидание и так испытание хуже некуда, а тут еще снаружи стали доноситься предсмертные крики людей, полные ужаса и боли. А еще спустя время дверь нашего барака затряслась под ударами, но уже спустя несколько минут удары прекратились. Было похоже, что мятежники побежали дальше, привлеченные торжествующими криками своих товарищей, уже добравшихся до подвалов и кладовых. Но то, что на данный момент опасность миновала, ничего не меняло. Тревога и напряжение не только не исчезли вместе с ней, но и продолжали стремительно расти, путая мысли и заставляя дрожать руки. «Возьми себя в руки, идиот, думай, рассуждай. Наш барак рядом с башней, если проникнуть в нее, то есть шанс отбиться, а там, ГМ, а может лучше в ворота и ходу, ведь недалеко, но как среди этих уродов пробиться? Судя по крикам, их сейчас там, как крыс в подвале мясокомбината, но здесь сидеть тоже не дело. Взломают дверь, или еще хуже подожгут. Хорошо, остановимся на башне, до нее 20 метров по прямой, пробьемся к ней. А дверь, если открыта, хорошо, а если закрыта, там нас всех и положат. Дьявол, может все-таки ворота, но они намного дальше, на что решиться?» Крики и вопли повстанцев, словно шум накатывающихся волн, то усиливались, то затихали, отвлекая и сбивая меня с мыслей. «Так что, в башню, ну, решай». Я так и не успел на что-то решиться, как дверь барака затряслась от ударов сразу нескольких топоров. Никогда бы не подумал, что стук топоров станет отсчетом последних минут моей жизни. Мысль была такой отстраненной, такой спокойной, что я понял: готов к схватке. Огонь ярости вспыхнул и погас, но перед этим выжег и обратил в пепел все мои сомнения и волнения, оставив только холодную отрешенность и готовность убить любого, кто станет у меня на пути. Куски тяжелых досок звонко откалывались под сильными ударами. Появилась первая щель, сквозь которую можно было видеть мелькавший огонь пылающих факелов. За ней вторая, третья. Новые удары, изрубленная доска раскололась пополам. Под острыми лезвиями дерево крошилось и трещало. Еще удар. Пальцы до боли сжали рукоять меча, а взгляд прикипел к куску доски, который сейчас должен отлететь. Все. Сейчас. Не успел я додумать мысль, как наступила тишина. Нет, не всеобщая тишина, так как из-за двери продолжали нестись крики людей, раздавался треск горящего дерева, звон металла. Почему перестали рубить дверь? Дьявол, неужели они собрались сжечь нас? Эта мысль прямо толкнула меня к двери, несмотря на еле слышное предостережение Джеффри. Приник к щели. Вначале я ничего не мог увидеть, кроме метавшихся теней, огней факелов и тусклых отблесков на оружии. Только когда глаза приноровились к бессмысленному, на первый взгляд, мельтешению фигуры огней, я понял, что беспорядочная толпа повстанцев подается в стороны, очищая центр замкового двора. Но почему, как вдруг лязг доспехов и звон оружия смешались с криками боли и стонами умирающих? Схватка. Но с кем? Неужели? Мою догадку подтвердил крик, девиз, «Монтиньяк». Я еще только осознал, что происходит, как крестьяне, загораживающие мне обзор, вдруг подались в сторону. Я смог увидеть скользящие блики от огня на рыцарских латах и мечах. Наш шанс. Отодвинув засов, я распахнул дверь и выбежал во двор. Несколько близко стоящих к нашему бараку крестьян, услышав шум, обернулись, но это было последнее, что они сделали в своей жизни. Толпа не сразу поняла, что происходит, и начала разбегаться в разные стороны, только когда на камнях двора распростерлось 4 неподвижных тела. Еще несколько мертвецов валялись несколько левее меня. Там поработал меч Джеффри. Наш напор, как и наше появление, оказались настолько неожиданными и стремительными, что повстанцы в какой-то оторопи стали отступать, даже не пытаясь оказывать нам сопротивление. Их растерянность выросла еще больше, когда в воздухе засвистели английские стрелы. Растерявшиеся крестьяне еще отступали, усеивая телами двор, как воздух наполнился свистом. На таком расстоянии боевая стрела легко прошивала за раз по нескольку тел. Хрипы умирающих и стоны раненых наполнили воздух, но крестьян скопилось в замке слишком много, и в своем единении они черпали силу и мужество. Опомнившись, они бросились на нас словно звери, босые, завернутые в драные лохмотья, худые и заросшие. Их свирепые, озверевшие лица и ввалившиеся глаза выражали такую лютую ненависть, что я чувствовал ее на физическом уровне, каждой клеточкой своей кожи. Теперь пришла наша пора отступать. Единственной преградой между нами были клинки. Крестьяне бросались на нас, словно одержимые. Не имея нормального оружия, они пытались бить нас палками, достать топорами или ножами, а то и ткнуть самодельным копьем. Их отчаянному исступлению мы противопоставили дикую ярость. Не знаю, Как долго могло продолжаться наше противостояние, как вдруг атакующие нас крестьяне резко ослабили напор, после чего толпа стала дробиться. Одни отступили, а другие и вовсе заметались в панике по двору. Догадаться, в чем дело, было нетрудно по лязгу оружия и доспехов, а главное, по громовому крику, раздавшемуся недалеко от нас: «Дева Мария, заступница наша!» Это был голос молодого рыцаря, Анри де Монтенейко. «Грязные твари, гореть вам в аду!» Его проклятие и угрозы подхватило еще несколько голосов, но, судя по тому, как глухо они прозвучали, крики раздавались из-под закрытых забрал. Я тут же прокричал клич, девиз англичан: «Святой Георгий, тут англичане, рубите этих крыс!» Раздались в ответ крики: «Святой Георгий!» Подхватил мой крик Джеффри и лучники. Отбив щитом удар дубины, срубил наконечник копья, сделанный из косы, а затем сделал то же самое с головой ее хозяина. Отступил на полшага, чтобы получить пространство для следующего удара, как понял, что ряды нападавших смешались с отходящей назад толпой. Возникшая давка привела к заминке, а затем к растерянности большей части атакующих нас мятежников. Не зная, что им делать, отступать с толпой или продолжать атаковать, они повели себя словно стадо, потерявшие вожака. Сбившись в кучу, они с минуту крутили головами в разные стороны, а затем вдруг резко отхлынули. С трудом переводя дыхание, замер с занесенным над головой мечом, готовый снова сражаться, как увидел в проеме поредевшие толпы, медленно двигающиеся по направлению к нам, маленький отряд рыцарей. По его краям шли два рыцаря в полном боевом доспехе. Теперь мне стало понятно, почему они пошли на такой рискованный шаг. Я попытался быстро проанализировать ситуацию с учетом подходившей к нам помощи. Можно присоединиться к рыцарям и попробовать пробиться к воротам. Шанс есть, но тогда придется пожертвовать китайцами и лучниками. ГМ, тогда башня, она дает шанс для всех. Решено. Бросил быстрый взгляд на заслон из крестьян, перекрывавших дорогу к башне. Парни, разгоните их. Я ткнул мечом в сторону башни, прекрасно понимая, что их жизни висят на волоске. Стрелки тут же выполнили мою команду, выдержав минуту, после чего, дико заорав, я кинулся вперед. За мною, крича, бежал Джеффри. Еще на бегу со мной что-то случилось, освободив наружу исступленную ярость того Томаса Фавершима. Забывшись в неистовом бешенстве, я рубил, колол, бил шевелящуюся передо мной грязную, вонючую массу. Наша безумная атака сумела на некоторое время парализовать крестьян, а когда те опомнились, к башне пробились рыцари. Все же, несмотря на успешность нашего маневра, я потерял одного из лучников. Озверевшая толпа бросалась на нас, раз за разом, пытаясь проломить стальную завесу из наших клинков, но каждый раз откатывались назад, оставив после себя все новые и новые трупы. Мозг отключился, предоставив опыту и боевым рефлексам бороться за жизнь. Понимание окружающего мира вернулось, когда я услышал за своей спиной тихий голос: «Дверь башни открыта». Эти негромкие слова воодушевили меня, придав новые силы. И не мне одному. Радостные крики, вырвавшиеся из наших глоток, пусть недружные и хриплые, тут же сказались на бунтовщиках неожиданным образом. Толпа, услышав в наших голосах ликование, замолчала и замерла в настороженном недоумении. Но это длилось только до той секунды, как в темном проеме вдруг неожиданно открывшейся двери исчез первый человек. Черный яд ненависти ко всему миру, отравивший их сердца, окончательно сделал их похожими на демонов, вырвавшихся из ада. Черные провалы ртов, усеянные пеньками сгнивших зубов, безумные глаза, нелепые, судорожные движения из-за невероятной скученности, дикие пронзительные вопли. В этот переломный момент страх, до этого сидевший на поводке, вырвался наружу. Все то, что я принес из 21 века, дрогнуло перед дикой, неукротимой силой 14 века. Еще чуть-чуть, и я бы стал перед выбором: бежать или сражаться. Впрочем, я даже не успел осознать свою трусость, как пришлось щитом парировать удар самодельного копья, а через мгновение мой меч рассек грудную клетку первого, бросившегося на меня, крестьянина. И снова, в каком-то забытье, я рубил и колол ненавистного врага, исступленно пытавшегося добраться до меня. Мятежники, как стая крыс, пытались вцепиться в нас, одержимые одним только желанием – повалить, вцепиться в горло, убить. Так погиб богемский рыцарь. Он был без шлема, только поэтому я его узнал. Он не успел достаточно быстро выдернуть меч из тела, как был схвачен за руку и вдернут в озверевшую толпу крестьян. Еще несколько минут мы слышали его дикие, нечеловеческие крики. Во время этой атаки помимо рыцаря из Богемии, погиб оруженосец графа де Монтеньяка. Именно он открыл дверь в башню и попытался ее закрыть, как только мы оказались внутри. Его смерти давка у дверей, которую создала тупая и слепая в своем бешенстве стая хищных животных, подарила нам минуту, чтобы дать возможность подняться вверх по лестнице и занять оборону. Дикие крики и топот ног, ворвавшиеся в башню толпы, казалось, заполнили ее до основания, а еще спустя несколько мгновений, из-за поворота винтовой лестницы вырвались наши враги. Увидев нас, они замерли на миг, но уже в следующую секунду, в яростном порыве, хлынули вверх по лестнице. Над нашими головами дважды засвистел разрываемый стрелами воздух, а следом вторя им, загудели шмелями тяжелые арбалетные болты. Первая стрела, ударив в глаз худого верзилу с шишковатой дубиной в руке, отбросила его назад на своих собратьев. Следом рухнул, хрипя, с пробитым стрелой горлом, второй крестьянин, размахивавший заточенным обломком меча. Болты бросили под ноги толпе еще двух или трех мятежников. Стоны и хрипы раненых и умирающих смешались с проклятиями и криками злобы. Передние ряды бунтовщиков дернулись назад, но сзади напирали, и тем ничего не оставалось, как броситься на наши клинки. Мечи разили, прокалывали и разрубали, но остановить многоголовую гидру, которая с сумасшедшим упорством вновь и вновь бросалась вперед, мы так и не смогли. Не выдержав напора, начали отходить, осторожно и медленно, нащупывая ногами каждый сантиметр следующей ступеньки. Мир исчез, сузившись до пределов винтовой лестницы, хриплого дыхания молодого Анри, стоящего рядом со мной, рева наседающей толпы, звона стали и горящих от бешенства и злобы глаз. Силы таяли, а напряжение и усталость росли с каждой секундой, сковывая мышцы и разум. И тут над нашими головами раздался громкий и звонкий от напряжения крик Лю. «Господин, прижмитесь к стене, и вы, сэр-рыцарь, пригнитесь». Я ткнул мечом в лицо мятежника, замахнувшегося на меня дубиной, и под его дикий визг отшатнулся к стене, а затем, насколько мне позволяли доспехи, согнулся, укрывшись за щитом. Не знаю, почему я поступил так опрометчиво, даже не попытавшись понять, в чем дело, но только успел согнуться, как в грудь визжавшего на одной ноте крестьянина ударил горящий факел. Сбив того с ног, отскочил и упал на груду трупов. За первым факелом в растерявшуюся толпу упал второй, за ним третий, четвертый. Огонь хватал за одежду, волосы, лизал тела и выжигал глаза. Тут скученность сделала свое дело. Сначала один крестьянин превратился в живой факел, за ним упал и стал кататься другой, пытаясь сбить огонь. Две попытки отбросить факелы в нашу сторону закончились тем, что те отлетели от наших щитов и упали обратно под ноги бунтовщикам. Попытки затушить огонь мало что давали из-за тесноты и напиравшей сзади толпы. Воспользовавшись замешательством, мы с Анри, наконец, смогли быстро отступить назад, не ожидая удара в спину. Завернули за очередной лестничный поворот и неожиданно оказались на первой площадке башни. Я даже не успел оглядеться толком, как тут кто-то закричал: «В стороны!» Даже не разум, а инстинкт отбросил меня в сторону, и сразу воздух наполнился гудением стрел и жужжанием толстых арбалетных болтов. Первые ряды мятежники, рванувшиеся вслед за нами, сразу оказались скошенными смертоносными снарядами. Прекратить стрельбу. Отдав приказ, граф де Монтеньяк вместе со своим оруженосцем и Джеффри бросились на крестьян, топчущихся перед баррикадой из трупов своих собратьев. Узкий проем арки, куча трупов под ногами и острая сталь, несущая неотвратимую смерть, заставили мятежников заколебаться. Их сомнения и нерешительность словно придали мне сил. Взревев, что было сил, я ринулся на этих бешеных тварей, которые хотели меня убить. Хрипы в легких и тяжесть в мышцах как-то сами по себе исчезли, смытые приливом разлившейся во мне новой силы. Я убивал, ничего не видя и не слыша вокруг себя, разрубал черепа и грудные клетки животных, которых сейчас ненавидел, как никого еще в своей жизни. Не видел, как стремительно мелькали в свете факелов мечи французских рыцарей, как с бешенством берсеркера сражался оруженосец барона де Клинса, единственный оставшийся в живых из его людей. Охватившая всех нас бешеная и исступленная ярость в какой-то миг уравняла наши силы с мятежниками. Толпа это поняла и дрогнула. Злоба и ярость крестьян, державшаяся за счет их многочисленности, оставив каждого из них наедине со смертью, снова сделала их трусливыми, подлыми и жалкими тварями, превратив в стадо, ведомое животными инстинктами и толкаемое к бегству паническим страхом. Вдобавок к этому в скоплении завывавших от страха безумцев, чьи остатки разума съел ужас, с новой силой врезались наши с молодым Анри мечи, неся смерть. Толпа, не выдержав, отступила, а затем, оставляя за собой заваленную мертвецами лестницу, покатилась вниз, скользя по крови и спотыкаясь о трупы собратьев. Я автоматически рванулся следом, но тут меня схватила за плечо сильная рука. Сначала попытался вырваться, потом резко развернулся и увидел Джеффри. Несколько секунд смотрел на него непонимающе, а потом вдруг понял, мы их отбросили. С минуту находился в какой-то прострации, с тупой отстраненностью разглядывая гору трупов с отсеченными конечностями и вспоротыми животами, лежащих в луже крови, пока в мозг, словно пройдя через слой ваты, не проник голос оруженосца барона. «Господа, уходим наверх, пока эта мразь не опомнилась». Я даже не понял, кто задал ему вопрос. «Арсенал в башне есть?» «Нету». «Наверху комната для стражи, а еще выше, на самом верху башни, площадка для часового. Предлагаю забраться на сторожевую площадку, затем сломать ведущую к ней лестницу. Она деревянная, крепится к стене. Так у нас будет шанс продержаться до тех пор, пока не подойдет помощь. Мой храбрый друг, не тешь себя этими надеждами. Теперь я узнал голос графа Шарля де Монтенейко. Нас могут хватиться, в лучшем случае, только через 2 дня. Единственное, на что можно рассчитывать, то это на путников, проезжающих мимо. Увидят в ночи гигантский костер или днем, развалины замка и пойдут слухи гулять. Но боюсь, погодите, внизу слышен шум, уходим. Добравшись до комнаты стражи, где была крепкая дверь, мы сразу задвинули за собой засов. С трудом переводя дыхание, я огляделся. Чем-то это помещение напомнило мне ту комнату, в которой я появился около года тому назад в этом времени. Основным отличием здесь был плоский потолок, а в котором сбоку, у самой стены, темнел врезанный люк. К нему вела деревянная лестница. Камин с кучей углей, да стол с 2 лавками составлял всю обстановку помещения. Судя по густой паутине и толстому слою пыли, комнатой не пользовались очень-очень давно. Оруженосец, атлетически сложенный юноша, быстро забрался по лестнице, затем, заметно напрягшись, откинул толстую дверцу люка, высунулся по пояс, осмотрелся, затем, приспустившись вниз, сказал: «Ну что, взбираемся?» Вопрос не успел прозвучать, как дверь затряслась под многочисленными ударами. Подстегиваемые стуком, мы, один за другим, быстро забрались на площадку. Последним лез Чжан. Ударами ног он ломал перекладины позади себя. Не успела под его ногой хрустнуть предпоследняя из них, как дверь была выбита и в комнату ворвалась дико вопящая толпа крестьян. Но как только поняли, что никого нет, крики превратились в рев громадного голодного зверя, у которого из-под носа ускользнула добыча. Спустя секунду, к разочарованным воплям прибавился прерывистый стук. Древки копий до тех пор стучали в люк, пока даже самый тупой крестьянин не понял бессмысленность этих действий. Все это прошло мимо меня. Как только я сел, прислонившись спиной к башенному зубцу, тело и сознание полностью замкнулись на себя, оборвав связь с окружающим миром. Руки и ноги дрожали, тело било крупная дрожь. Это из меня медленно вытекала ударная доза адреналина, вымывая из души запоздалый страх, а из мышц – усталость и напряжение. Окончательно я пришел в себя от боли в затекшей спине. Поменял позу, затем посмотрел по сторонам. Только успел сформулировать в голове вопрос, как у меня с языка его снял племянник де Монтенейко.